По собранным сведениям от старых охотников Гольдов, кабана раньше было меньше. Лет 30 тому назад он попадался здесь как редкость, но особенно его много расплодилось за последние 10 лет, и они стали попадаться большими стадами. Зато тогда было гораздо больше изюбров, оленей и медведей. Способ охоты на последних с рогатиной, копьем и ножом с появлением скорострельных ружей вывелся совершенно. Говоря об оленях, следует упомянуть, что лет 10 тому назад они появились в области Даубихе в силу того обстоятельства, что заселение долины реки Сучана и преследование их местными охотниками заставили их искать убежище себе по эту сторону сихоты оленя в области истоков реки Уссури. Было время, когда здесь и тигров было не так много, но лет около 70-80 тому назад он в большом количестве перекочевывал в продолжении 2 лет с запада из Маньчжурии к востоку, и с тех пор он уже стал встречаться здесь чаще и больше. Вероятно, перекочевье зверей, кабанов, быть может, вследствие каких-либо причин, заставило и этого хищника идти за ними к востоку. По крайней мере, следы тигров все шли с запада на восток. 9 августа. Утром ребята бегали искать раненого кабана, но вернулись с пустыми руками. Часов 9 мы пошли дальше. Около полудня дошли до фанзы Сян-Лаза, где после долгого поста получили свежие овощи и отдохнули от укусов комаров. Отдохнув немного, мы тронулись дальше. Часа в 2 дня мы увидели разветвление троп, которые мы нашли на реке Вайфудзин и где претерпели столько бедствий. Здесь были и места уже знакомые. Еще 5 верст, и мы будем в фанзе Йолаза. Часа в 4 мы дошли до этих фанз. Велика была радость оставленных. Увидя нас, они чуть не закричали, как малые дети. Здесь мы решили провести 2 дня. Десятое, 11 августа. С утра люди занимались стиркой белья. После обеда мы начали разбирать и рассортировывать свое имущество. Прежде всего проверили часы, затем с этого числа приступили к правильным метеорологическим наблюдениям с помощью приборов и инструментов. Кроме того, уложили все в большом порядке по ящикам, сделали запасы продовольствия и к вечеру 11 числа были готовы в дальний путь. Своего проводника мы остригли под машинку и одели. Отсюда я посылал за справкой, не нашли ли потерянных ружей. Тщетно. Нашли в воде один только котелок, который посланный и принес с собою. 12 августа. Часов 8 утра отряд был готов к выступлению. Тронулись. Погода благоприятствовала. Я шел со съемкой и коллектировал по дороге. Широкая долина, по которой протекает река Лифудзин, придерживаясь правого берега, вся сплошь изрыта длинными продольными, несколько загнутыми канавами. Это старые русла реки. В некоторых из них недавнего образования еще держалась стоячая вода, в других было болото, а иные уже совершенно высохли и заросли травой. Сколько веков прошло, пока река, шаг за шагом подмывая один берег и обмелевая другой, переместилась на другую сторону долины. Видно, что сперва река очень долгое время шла у подножия горы с левой стороны долины. Там образовала глубокое русло, и потому там вода сохранилась до сего времени. Протока имеет вид длинного узкого озера с каменистым дном, занесенным илом. Пройдя 5 верст, мы дошли до того места, где тропа разделялась на 2 пути. Одна на юг, на реку Вайфудзин, а другая на реку Тадушу. Здесь нигде обнажений горных пород не видно. Склоны гор пологие и покрыты слоем земли, обильно поросшим большим лесом. Пройдя 3 версты, мы остановились у небольшого ручейка, напились чаю и тронулись в дальний путь. Поднявшись на перевал, я осмотрелся. Здесь была небольшая кумирня, у которой молился мой проводник. Еще 4 версты пути, и мы были снова внизу, в фанзе Сян-Лаза. Слепой старик потирал себе ноги и бил рука об руку, страдая судорогами конечностей. Скудный ужин. Я еще долго работал и, наконец, пошел спать к костру. Я очень люблю проводить ночи под открытым небом у костра. Что-то особенно приятное, торжественное заключается в тишине и темноте ночи, полной тихих ночных звуков.